концу недели, видимо, устав психовать, он решил поднять настроение по-современному, в смысле запереться в торговый центр и закупиться чем-нибудь ненужным. Вот честно, странные у людей нравы, то пищат, что денег нет, то устраивают шопинг. Впрочем, на уровне потребных средств на ремонт, небольшой шопинг это так, сущие мелочи. В общем, Динни и Тейлор ушли за носимыми вещами, а я направил свои стопы в книжный магазинчик на втором этаже, прохаживаясь между рядами в окружении толп школоты, которую привлекла сюда свежая поставка комиксов с Земли Алиф. Я даже сумел найти пару интересных томиков, которые не только оцифровал, как многие другие книги, но и в корзинку с покупками положил, решив приобрести их в материальном, так сказать, виде. Ян, пришел в себя от того, что меня тряс за плечо Динни. Оказывается, я уже минут 20 растерянно пялюсь на паренька, который прямо на кассе читал комикс. И вроде бы читал и читал, невелико событие, но вот какой именно комикс. С задней страницы мило улыбался канцлер Палпатин на фоне взвода Падин в песчаной раскраске. В этом измерении из-за появления кипов история Звездных войн как-то очень быстро потеряла актуальность, а затем и вовсе превратилась во что-то не сильно интересное. На фоне происходящих на Земле бед событий, джедаи уже как-то не внушали и комиксов, я уж про фильмы не говорю, тут не делали. Вот я и застопорился, увидев частичку Родины, точнее, произведение, похожее на то, что у нас экранизировали. Извини, встретил знакомое лицо, задумался, кивнул Динни и позволил оттащить себя в кафе, где и сидел сейчас с креманкой мороженого и неспешно его употреблял. Тут же, тихой мышкой сидела Тейлор, и, судя по ее виду, кто-то ее недавно серьезно взбесил, и от этого она пребывала в скверном расположении духа, да и вообще она была сейчас мыслями где-то явно не здесь. Впрочем, я тоже был задумчив, и ведь в самом деле, почему я так отчаянно пытаюсь свести все к скромным воздействиям, только ли из-за того, что не хочу подвергать себя возможным неприятностям. Однако уже 5 дней прошло с того момента, как я осознал, что мне не обязательно самому скакать по городу в латексном костюме. Я вполне способен сделать что-то вроде павшего в неравном бою Винни-Пуха, только на максималках. Причем я способен сделать нового персонажа без единой частички материального мира. В конце концов, те же рации, имитации книг и прочие разные, что я уже умел делать, оно же создавалось кляксами фактически из ничего. Это были весьма достойные проекции, которые отличались от материальных предметов только лишь избыточной инертностью. Да, составить контракт или даже группу контрактов для поддержания такого юнита будет очень и очень непросто, но как минимум половина необходимых наработок у меня уже есть. Да что там, я ведь даже разобрался, почему Винни-Пух был таким своенравным медведем. Как оказалось, я нечаянно зацепился за управляющие кляксы своим, скажем так, нематериальным телом. Так что медвежонок был на частичном моем ручном управлении. Все то, что описывалось алгоритмом, прописанным в контракте, все это обрабатывалось элементалями напрямую. Однако все то, что под алгоритм не подпадало, это все обрабатывалось уже моими собственными мозгами в фоновом, так сказать, режиме. Так что идея с фальшивым кипом, следы которого я собирался обеспечить кляксами удаленно, обрела второе дыхание. Я, как оказалось, могу не только следы, но и самого кипа обеспечить при необходимости. Одно меня смущало, и это прямая связь с куклами. Здравый смысл подсказывает мне, что вещь эта обоюдоострая, и из-за ее бездумного использования могут быть проблемы. Однако возможность создания добротного персонажа затмевала взор, да и прямо сейчас, здесь, мне бы не помешали свободные руки. Как говорится, и хочется и колется. Дроидами Падин руководила станция управления, задумавшись, пробурчал я себе под нос. Что, оторвавшись от своего кофе, переспросил опекун. Ты что-то сказал, это я про свое, про геймерское, покачал головой и спросил про другое. Динни, скажи, ваше докерское сообщество еще держится? Да как тебе сказать, мужчина нахмурился и опустил взгляд на чашку кофе, словно пытаясь увидеть в ней что-то сокрытое. Я, наконец, услышал, что именно мне пытались донести шишки из мэрии. Им не нужен свободный доступ голытьбы и прочих наркоманов с окраин в самый центр города. Фактически нас всех давно списали, и то, что нашу братью не сбросили с баланса раньше, это всего лишь боязнь получить излишне крепко спаянную банду. А что изменилось сейчас? Склонив голову к левому плечу, уточнил я. Нас стало меньше, и среди нас не осталось людей с ярко выраженными лидерскими качествами. Я еще сойду за руководителя мирного времени, но вот для становления полноценной банды нужен кто-то более яркий, нужен вожак. Кстати, как на нас отразилась история с нападением? Ну, Дин не окончательно стушевался. Я сделал так, что все убедили себя в том, что то жуткое побоище, в общем, все подозревают, что докеры наняли кого-то для охраны или вообще сами всех положили. «Горжусь тобой», — произнес я, с трудом сдержав хохот. И какая была реакция? Реакция неоднозначная, но город нам теперь и цента без отката не даст. И это минус, большой минус. А мешать работе они будут? Чтобы чему-то мешать, это что-то должно быть, — покривился Денни и поднял взгляд на меня. Работы нет, и не сегодня, так завтра люди пойдут на самые отчаянные шаги. Точнее, они и так идут на всякое, но дальше это будет как снежный ком. «Пап, скажи», — начал, — «было, я», но мужчина дернулся как от удара. «Ты чего?» «Да нет, ничего», — торопливо ответил он. «Ты сам меня назвал сыном», — пожал плечами. «За язык никто не тянул». «Да я не поэтому», — опять смутился Денни. «Просто как профсоюз докеров закончит свое существование, а его члены разбредутся по бандам или просто сопьются, я тоже стану не нужен. Боюсь, что нас ждут тяжелые времена». «Это было ожидаемо», — пожал плечами. «А что именно мешает вам заняться каким-нибудь делом? Отсутствие станков, образования, денег или просто все ниши уже заняты?» Ахахаха, не сдержавшись, опекун разразился хохотом, но быстро взял себя в руки и, извинившись перед соседними столиками, склонил голову и пробурчал уже мне. «В этом городе все достаточно прозаично устроено. Твое лишь то, что ты способен защитить от чужого посягательства. Так что нет, сын, нам не хватает самой главной компоненты, нам не хватает силы защитить свое». А через пару дней после памятного променада, по округе вокруг нашего дома носилась пара пикапов с хмурыми мужиками, вооруженными обрезками труб. Без особых угроз, оскорблений и даже разговоров улицу очистили от подозрительного вида персонажей. Впрочем, и паре особо борзых соседей тоже на орехи попало. Правда, им исключительно кулаками насовали. Если бы не отчаянно знакомые машины, я бы забил тревогу. Однако техника была мне знакома. Впрочем, как и материал, который использовался для вооружения этого летучего отряда. Прямо скажем, из той же самой трубы были сделаны некоторые части нашего теплового насоса, а на этих пикапах к нам оборудование для скважин привозили. В общем, к опекуну возникли вопросы. «Пикапы, буквально не жуя, а глотая ужин», — уточнил Денни. «А почему ты меня спрашиваешь? Мы до сих пор первый этаж не оттерли», — покачал головой. «А тут какие-то новые, тоже очень подозрительные персонажи нарисовались. Единственное, что техника знакомая. КХМ», чуть не поперхнувшись, Денни кашлянул в кулак и бросил на меня нечитаемый взгляд. «Про машины я и не подумал. Да это были наши. Что-то случилось. Оно и раньше случалось», — посопев, буркнул Денни и пояснил. «Детей и прочих родственников членов профсоюза раньше тоже задирали, но то были скорее эксцессы, а тут прямо вал пошел. Причем еще до нападения на наш дом. В общем, ребята меня поставили перед фактом, что надо что-то делать. Юридическое прикрытие для этих отрядов народного мщения вы уже придумали? Там на соплях все», — покривился опекун. «В зависимости от того, сколько денег будет у обвиняющей нас стороны, возможны разные исходы. Но слушать меня сейчас не станут, все искренне верят, что себя-то я защитил. И тут, с одной стороны, не кислый такой уровень доверия, а с другой стороны требование разобраться и с их проблемами, причем точно так же, чтобы кровь, говно и кишки по веткам. У тебя костяшки на левой руке сбиты». «А, что?» Денни заполошно осмотрел собственный кулак, но ничего на нем не обнаружил и поэтому сейчас смотрел на меня как кролик на удава. «Тоже участвовал?» «Пришлось», ссутулившись, ответил мужчина и буркнул. «Тейлор, не рассказывай, незачем ей про это все знать. Вам бы поговорить, у вас обоих куча тайн накопилась, как я посмотрю». «Нет-нет, не хочу ее во все это вмешивать. Не ты, так жизнь». «Я сказал нет, значит, нет». Посещение школы вызвало двойственные чувства. Например, в кабинете труда и прочего рукоделия неожиданно появились совершенно нехарактерные для заштатной школы материалы. Особенно удивило наличие кевлара и углепластика. Разнообразная рассыпуха в кабинете информатики и прочая электроника у меня особых восторгов не вызвала, ибо в моих глазах это все было говном мамонта или даже динозавра, но любой здешний кейп-технарь прямо здесь бы, перед этими коробочками и раскололся по самую, так сказать, жопу. Тут не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что кто-то прикармливает свежеобращенных суперчеловеков. И мне искренне хотелось бы знать, это из-за моей персоны тут барахлишко отсыпали или есть основания считать, что в школе присутствует еще кто-то. В общем, куча вопросов и ни одного нормального ответа. Однако залежи разного всякого это было лишь одной стороной монеты, второй стороной оказались ходоки. Время от времени ко мне цеплялись персонажи от той или иной банды, группы и даже секты. Причем никто из них внятно не сказал, что им всем от меня было нужно. Малопонятный обмен общими фразами и расходились. Однако в обед я понял, что нет, не разошлись, на этот раз переговорщиков было всего двое, зато каких. Мордоворот лет 30 в компании двух старшеклассников с символикой Империи 88 и 6 старшеклассников, откровенно говоря, азиатской наружности, но эти были в обычной гражданской одежде без символики АП или чего-то такого. Да и вообще, как минимум двое из них были не из нашей школы. Решили сэкономить время и устроить совместный брифинг. Пошутил я, меня радует ваш конструктивный настрой. Прошу вас, пройдемте, воспользуемся аудиторией. Уж сколько раз я видел и испытывал на себе принцип ситуационного капкана, но только сегодня смог организовать его сам. Малолетка 14 биологических лет указывает бандитам, которым уже явно доводилось убивать людей, куда им идти, и они, что забавно, безропотно идут и даже рассаживаются двумя не пересекающимися группами. Причем четко рассаживаются, без суеты и прочей непотребщины характерной для нашей, гражданской братии. Позволю себе поблагодарить собравшихся, приятно видеть лица людей, которые имеют право принимать решения, а не очередных шестерок на полставке, достав из сумки пенал, вытряхнул из него автоматический карандаш. Это, в самом деле, был всего лишь карандаш, но меня понесло, и я ударился в драматургию. Опять-таки тот... 30-летний хмырь уже почти осознал, что совершил явную промашку и его, да и остальных тоже, надо было отвлечь чем-то настраивающим на правильный лад. Я надеюсь, никто не будет против, если я включу подавитель, он сожжет всю электронику в зоне своей работы. Зависшая передо мной ручка стала вращаться все быстрее и быстрее и по ней даже стали пробегать искорки статического электричества. Вот как чувствовал. Просмотрел вчера все запасы макросов и договоров, которые когда-либо выдавал Элементалим. Как оказалось, среди завалов Hello World было много чего такого, что выглядело ну очень прикольно и даже эпично. Мобильные телефоны, часы, диктофоны, банковские карты с чипами, ключи, таблетки, прозрачно намекнул я. Если что-то такое есть при себе, то лучше пока убрать на задние парты, туда пузырь подавителя не дотянется. Я думал, что сейчас старшой имперцев психонит и поломает все мое невольное представление, но он царским жестом скинул с руки часы и вынул из кармана мобилу. К моему еще большему удивлению, она была буквально усыпана стразами. Передав все это одному из старшеклассников, он накинул азиатов презрительным взглядом. Те в свою очередь посмотрели на него так же, но тоже что-то вытащили из карманов и сложили на соседние парты. 3, 2, 1 выжигаю. В нос ударил стойкий аромат озона, и все присутствующие могли почувствовать на себе, что и в самом деле что-то такое произошло. Судя по лицам, все присутствующие поимели эффект сопричастности. Слабенький и временный, но в ближайшую минуту или даже две они сами того не подозревая будут отождествлять себя как единую группу. В общем, древнейший механизм и он, в самом деле, работает, кто бы и что ни думал. Элементаль, подряженный мною на поиск электронных устройств и всего того, что на это хоть сколько-нибудь было похоже, отчитался, что кое-что нашел и сжег. Мне осталось только запустить макрос, который дорисует над вращающимся карандашом окошечко с зеленой каемкой и зелеными же буквами. Все строго по канонам идиотских фильмов про хакеров. Смысла никакого, зато смотрится внушительно. Буковки какие-то, опять-таки, мерцают. Так-так-так, найдено и сожжено 3 ключа и технарское и прослушивающее устройство в форме безопасной булавки. С умным видом повтыкав в зеленые каракули озвучил я и взмахом руки погасил окошечко. Меня зовут Ян Эбер, и я представляю здесь интересы докеров или, если официально, профессионального союза докеров Брактон-Бей. Абадай Гафт, лейтенант Империи 88, вновь покосившись на азиатов, процедил старшой. Ким Дэхи, произнес один из общников. «Я говорю от имени многоуважаемого Лунга. Ну что сказать, если мерить все очками, то азиат хоть и не сильно, но имперца уел. А с другой стороны имперец как бы показал, что он не какой-то там говорильник, он еще и самостоятельная фигура. Смотрю я на окружающих меня людей, и до такой степени хочется всех их пометить как цели для нагрева и испарить их к чертовой матери, что радостная улыбочка в стиле Палпатина сама собой появляется на моем лице. Пару секунд наслаждаюсь тем, что, в самом деле, могу это сделать и только после этого запускаю элементаля для прочистки мозгов. Клякса опять наворачивает круги вокруг меня, но в этот раз их куда меньше, чем в прошлые разы, всего 3 полных оборота, и я вновь с сомнением осознаю, что опять наплодил сущности на пустом месте. Но эта встреча в том или ином виде все равно состоялась бы, так почему бы и не сейчас? В конце концов, мне уже сообщили, что я, получив статус кипа, не имею больше права участвовать в федеральной олимпиаде, а значит, и на основную награду не могу рассчитывать. А там, между прочим, 5 чеков на оплату любого образования на территории штатов. К чему это я? Это я к тому, что относительно честно я теперь заработать не смогу, а значит, пора бы уже начать изучать злодейское ремесло. А то, чувствую, хрен мне СКП покажет, а не сертификат на право работы выдаст. 08. Просто добавь воды. Прошла неделя или что-то около того после памятной конференции в аудитории старшей школы Уинслоу. Не сказать, что в нашей жизни что-то коренным образом изменилось, но изменения все-таки были. Трудно оставить все как есть, когда приходят переговорщики от 2 националистических, или я бы даже сказал от банд, набранных по расовому признаку. В общем, хотели мы или не хотели, но определенные действия делали. А затем мне пришла забавная мысль, навеянная рассказами моего настоящего отца, про события конца прошлого века. Денни в этот момент был загружен десятком головняков и прочих встреч, и я невольно пообщался с нашим юристом. Точнее не юристом, а адвокатом, и не нашим, а профсоюзным. Однако род деятельности никак не повлиял на этого человека, и он оставался таким же идеалистом, как и мой опекун, пускай и куда в меньшей степени. Так что сейчас мы ехали на машине Джеймса Якобса, профсоюзного адвоката. Я сидел на заднем сиденье, один не на переднем пассажирском, и сосредоточенно насиловал магнитолу. Нет, ну честно, эти его постоянные скачки между частотами местных развлекательных радиостанций начали утомлять. Впрочем, не только меня. Динни, вздохнул адвокат, но опекун вскинул руку в жесте тишины, вслушиваясь в очередной поток рекламы. Топочный спирт «Арктический лис» один настолько хорош, что его можно даже пить. Не веришь? Просто добавь воды и льда, по вкусу. Посидев с бездумным видом и послушав начавшуюся музыкальную композицию, он переключился на другую станцию, но и там реклама догнала его. Топочный спирт «Арктический лис», заводится не только моторы. РРР. Не веришь? Просто добавь воды и льда, по вкусу. Динни, вновь повторил адвокат, и в этот раз его таки услышали. А, удивленно вскинувшись, односложно вопросил опекун. Что, ты переживаешь, что кто-то нашу рекламу не крутит, или в твоих действиях какая-то другая подоплека? Вздохнул наш водитель. Не беспокойся, все местные частоты, плюс несколько станций из других городов, сегодня гоняют нашу рекламу без роздыху. Да вы охренели, раздраженно прорычал Динни. Это же в чистом виде бутлегерство. С точки зрения здравого смысла, да, с безразлично скучающим видом кивнул Джеймс, но с точки зрения закона, нет. А что дальше? Взвился Динни. Начнем наркотиками торговать? Нет, не начнем, был вынужден вклиниться в эту, по всей видимости, назревающую ссору. Во-первых, противно, а во-вторых, докеры взяли на себя обязательство не влезать в эту нишу нашего сраного города. Не сраного города, а города с определенными проблемами, поправил меня опекун уже куда более спокойным голосом и обратился к юристу. Джеймс, извини меня за грубость, но какого хрена вы натворили? Мы же собирались приторговывать спиртом как топливом, разве нет? Как бы тебе так сказать, пробормотал адвокат и, сбросив скорость, притерся к обочине, остановив машину и, не глуша мотор, он развернулся на своем месте. Джеймс окинул взглядом и меня, и моего опекуна. Динни, друг мой, ты настолько хороший человек, что мне иногда хочется ударить тебя кулаком, чтобы услышать звон завибрировавшего нимба, а потом ободрать твои ангельские крылья и сделать себе, наконец, анатомическую подушку. И, засопел Динни, ты же лучше меня понимаешь, что профсоюз должен был сгинуть не сегодня, так завтра. Официальной работы для нас почти не осталось. Люди доедают последние ХККМ без соли, и при всем при этом нам много кто денег должен. Да, я это знаю, но при чем тут это? А при том, что рекламу и прочие свистелки мы получили, считай даром. Мы бы этих денег так и не увидели, а так хоть отрекламировались на уровне федерального бренда. Плевать мне на рекламу, меня ситуация вокруг спирта напрягает. А ты не напрягайся, покривился довольно немолодой уже адвокат и пошло пошутил. Расслабься и получай удовольствие. РРР, я же сейчас не нервничаю, а ведь если бы смогли придраться к этой афере, то я бы уже куковал в помещении с решетками на окнах, продолжил Джеймс. Я вообще в данной схеме рискую больше всех, но спокоен же. И, тем не менее, начал был Динни, но был перебит адвокатом. И, тем не менее, твой пацан хорошую схему придумал. Довольно подлый ход, и его через месяц-другой прикроют, но тут я с Яном соглашусь, что черный пиар тоже пиар. Наша продукция станет достаточно узнаваемой в городе, чтобы не переживать по поводу сбыта. Да что ты такое говоришь? Схватившись за голову, взвыл Динни. Это же, блять, технический спирт. Люди потравятся. Технический он только по форме регистрации, а так вполне себе пищевой продукт получился. Адвокат замялся и, отведя взгляд в сторону, признался. Лично я за день до регистрации накидался этим нашим продуктом до розовых слонов. ККМ, замешкавшись, Динни кашлянул и избавил обороты. А ты-то чего? А у меня, знаешь ли, в семье все не так хорошо, как хотелось бы. Мужчина покосился на меня. Твой-то вон не сломался, даже дельные вещи делает, а моя присела на хмурого два. Боюсь, что лечебница уже не выход, да и не факт, что денег на это хватит. Бля, вот тебе и бля, дорогой мой товарищ. Мы помолчали, один не в этот момент яростно растирал щеки ладонями. Вот же, начал, было он, но сразу же выдохнул и куда более спокойным голосом уточнил. Так может и станешь во главе, дурак ты, Динни, хоть и умный, покривился адвокат. Мы тебя знаем как облупленного. У тебя было предостаточно возможностей разложить нашу копилку по карманам и зажить достойно, обтерев нас как собачью какаху с подошвы ботинка. Эй, ты, Динни, не мразь, вздохнул адвокат. А люди хотят не только хлеба и зрелищ. Знаешь ли, им еще и человеческого отношения хочется. Звучит, конечно, красиво, но мы действовали за твоей спиной, и это так, кивнул головой адвокат. Динни, ну в бога душу мать, ну, раскрой ты, наконец, глаза на окружающую действительность. Даже сраные злодеи этого города нас бандой считают, я уж про мэра не говорю, а ты все еще витаешь в светлом прошлом. Да не витаю я, не витаю. Прямо говори, не ходи вокруг да около. Ну, раз ты так просишь, Джеймс вздохнул. В январе, пока ты был занят, мы провели вдумчивый опрос членов профсоюза, сделали вид тайного анкетирования и выяснили много ожидаемого. Да чего там неожиданного вы могли узнать? Отмахнулся Динни. У людей проблемы с деньгами, это давно не новость. А тут ты сильно заблуждаешься, покачал головой адвокат. Разница между не хватает на ежедневное пиво и уже третий месяц занимаю деньги у знакомых, это две большие разницы. Вот как, посмурнел Динни и отвел взгляд. И много таких, ну, как бы тебе так сказать, замешкался Джеймс с ответом. Если я скажу тебе, что половина, ты мне поверишь? Неужели все настолько плохо? Явно удивился мой опекун. Вообще-то их не половина, их ровно 74%. Сейчас, скорее всего, еще больше. Да быть такого не может. Было видно, что подсознательно Динни эту информацию принял, и особого удивления она у него не вызывает, но вот сознательного его перекорежило. Человек в самом деле не мог принять того, что ситуация уже за пределами добра и зла. Когда он мне говорил про то, что профсоюзу недолго осталось, он это понимал, но принимать не желал категорически. Когда в школе надругались над твоей дочерью, хулиганы не ее говном облили, они всех нас им обмазали. Раньше ведь представить себе сложно было, чтобы кто-то вот просто так взял и вломился к кому-то из наших. Но что нам показал январь? Три нападения, пять ограблений и эпичное побоище у тебя дома. Нападение на меня – это другое. Я понимаю, что ты хотел сказать, но ты удивительно точно сказал, ведь это, в самом деле, другое. Что такого в нападении на обычных членов профсоюза? Какое дело тому же Кайзеру до нападений на его бойцов? Они и сами с этим разбираются. А вот если серьезно наехать или самому Кайзеру в морду плюнуть, вот тут да, вот тут потеха и начнется. Чувствуешь, к чему я клоню? Ты клонишь к тому, что моя дочь и сын виноваты перед профсоюзом. Вот только не надо передергивать», — нахмурился адвокат. «Я сказал лишь то, что в глазах окружающих мы упали ниже плинтуса. Приходи, кто хочешь, и твори, что нравится». «А это не одно и то же?» — видимо, из чувства противоречия спросил Динни. «Эберт, ну какого хрена ты сопли на кулак наматываешь?» — рявкнул адвокат и врезал кулаком по рулю. «Если не согласен с этой авантюрой, ну и хрен с ней, дадим задний ход, и никто нам ничего не скажет. Если считаешь, что я был неправ, ну окей, я свалю в закат, но господи ты боже мой, прекрати играть в стабильность. Люди смотрят на тебя и терпят. Да, блять, лучше бы мы еще 2 года назад разбежались, тогда бы у многих были неплохие шансы пристроиться в какую-нибудь банду или и вообще из города уехать. Может и в самом деле стоит закрыть профсоюз?» Еле слышно пробормотал Динни. «А вот хер тебе, а не закрытие», еще раз ударив по баранке кулаком, прорычал адвокат. «Если ты сейчас свалишь, все посыплется как карточный домик, и все те, у кого еще оставались шансы, тупо загнутся». Помассировав виски, вздохнул и, показав Джеймсу жест пальцами из методички для пионеров, в смысле я хотел сказать, из методички для бойскаутов, я покинул машину. «Так-то мы уже почти приехали, оставалось пару сотен метров пройти, чтобы попасть на территорию ремонтных цехов, где мы и разместили установку по производству той самой жидкости, про которую сейчас взрослые срутся. Я шел и с удивлением понимал, что за прошедшую неделю здесь много что успело поменяться. Основной хлам и прочий мусор смели, и теперь тут была вполне себе улица, пускай и малость безлюдная. Побитые временем дома и заборы, конечно, не добавляли позитива, но особо скверное граффити было зачищено, да и говном больше не пахло. Подойдя к змейке из бетонных блоков, которую выложил как-то ночью исключительно из хулиганских побуждений, перед въездом на территорию, я обнаружил, что блоки обзавелись светоотражающими полосами, а перед ними и вообще кто-то подходящий случаю знак воткнул. «Привет, Ян, что-то с машиной», — махнул рукой седовласый дед, что внимательно смотрел за въездом из облагороженного дотика, который тоже я сложил из тех же побуждений и того же материала. И да, если по поводу змейки мне и слова не сказали, то вот за дот уже успели предъявить. И знаете, какая была основная претензия? Неправильный порядок укладки блоков. Было даже забавно, когда ветераны докейповых войн зудели на тему того, что нельзя нарушать правила возведения полевых укреплений. Но кончилось это все так себе, так как они выдали Динни томик с наставлениями по фортификации, а он сунул его мне в руки и повез на следующую ночь переделывать косяки. Когда ты творишь ради своего настроения, это игра, а когда ты полночи бегаешь с рулеткой и, сверяясь с черно-белыми картинками, перекладываешь все как положено, это уже работа. Скучная, муторная и очень выматывающая работа. «Добрый день, мистер Лиман», — кивнул я в ответ. «Нет, с машиной все хорошо, они просто ругаются». «А-а-а». Понятливо покивав, протянул мужчина и скрылся в своей пуленепробиваемой будке. И вроде бы постарались в чистом виде, только вот дежурная клякса четко указывала на то, что во время разговора за мной внимательно присматривал еще один человек, и этот человек, так же как и старик Лиман, имел при себе оружие. Не бог весть что, обыденный М1911, но раньше такого на руках у докеров не было, да и вообще... Как я смотрю, люди, невзирая на желание или нежелание Динни, уже сами, явочным порядком самоорганизуются. А оружие, скорее всего, личное, просто раньше его смысла приносить сюда не было, а сейчас это объект, признанный как минимум 2 кейп-бандами. Это я в том смысле, что полиция дважды подумает, а стоит ли нагнетать попусту и не лучше ли закрыть глаза на некоторое мелкое нарушение правил штата. Так-то охранять что-то с личным пистолетом не вполне законно. «Парень, постой», — неожиданно окрикнул меня старик. «Клоуны на 3 часа. Наверное, секунду я потратил на то, чтобы осознать, что именно мне сказали, но мне простительно, да и не так уж долго я подтормаживал». Подняв голову, я развернулся и посмотрел по указанному направлению. Грузовичок-броневичок в веселенькой раскраске СКП словно бы нехотя подъехал к бетонным блокам змейки и остановился. Далеко не сразу из него неспешно вышли ряженые, ну в смысле я хотел сказать, герои. Учитывая обстоятельства, я внимательно изучил информацию по кейпам нашего города и поэтому без труда определил, что имеет место быть пришествие 2 взрослых героев и 1 стража, то бишь героя несовершеннолетнего, мисс ополчение, штурмы, соответственно, виста. Как я вижу через кляксу шпиона, адвокат придержал Динни, помешав тому выскочить из машины и кинуться сюда. Он в принципе правильно сказал, что в данном конкретном случае от его присутствия будет скорее вред, чем польза. Прошу прощения, герой, но это частная собственность и проход разрешен только членам профсоюза, культурно объяснил свое видение мистер Лиман, преградив троице незваных героев дорогу. А этот пацан что, тоже член профсоюза? Раздраженным тоном поинтересовалась мелкая героиня и, для окружающих меня буквально телепортировала к героям, а вот для меня, в этот момент, шла напряженная работа по разгону взбешенных клякс, которые были мною подрежены на случай повторного триггера. Так-то больше на меня непонятная хрень не набрасывалась, но элементали очень нервно относились к воздействиям той хрени, которая давала суперспособности кипам. Да что там, эти малыши пару раз кидались на корону Тейлор. Так-то она ничего плохого не хотела, но вот эта ее корона подозрительно себя вела и кляксы, которые вокруг меня постоянно чем-то занимались, очень болезненно реагировали на такое соседство и сразу же докладывали куда следует. Совокупных сил подреженной стаи элементалей не хватало для того, чтобы отгрызть корону, но неприятности они явно доставляли. Девочка покачнулась и приложила руку к левой стороне своего полушлема, который закрывал верхнюю часть ее головы. Учитывая то, что я уже прекрасно изучил, как именно чувствуют себя кипы, тем более женского пола, после нападения клякс на корону, то я лишь вздохнул тяжело и достал блистер с таблетками. «Зеленая, ты бы поаккуратнее со своими фокусами», протянув блистер девчонке, произнес я. «Я не зеленая, я уже не первый год работаю», обиделась героиня и с явным подозрением посмотрела на блистер. «Это зачем? Это не стероидное средство, судя по всему, тебе оно сейчас нужно», пожал плечами после того, как она от меня отшатнулась, и вернул таблетки обратно. «А зеленая ты не из-за возраста, а из-за цвета костюма». Хех, поломал я гостям линию поведения, пока мелкую отправили к эскапешному транспорту, пока то да сё, в общем, пафос появления давно стерся, а непрошенные гости остались. Им явно плевать на то, что если сложить 2 и 2, то моя гражданская личность будет раскрыта. Впрочем, им было плевать и раньше, ведь меня фактически как наживку собирались использовать и даже использовали, но вместо ожидаемого результата получили невнятную ситуацию. Забив на присутствие героев, я прошел вглубь территории и зашел в наспех переоборудованный ангар, в котором мы развернули что-то вроде кафе-столовой. По крайней мере, тут можно было взять поесть из достаточно скудного набора блюд и заморить червячка, сидя за столом, который был сделан из поддонов паллет и толстой упаковочной пленки, которая выполняла роли столешницы и скатерти заодно. В общем, довольно бедненько, но чистенько и для своих бесплатно. Об этом нововведении Динни тоже пока что не знает, все-таки он не царь и не бог, а всего лишь глава нашего коллектива и как-то совершенно отвык, что не только он может что-то здесь планировать. Привык уже, что любую мелочь надо лично тащить и пинками проталкивать сквозь несогласных. Не удивлюсь, что он посмотрел бумаги на столовую и прочие объекты и забыл про них, так как прекрасно понимал, что ресурсов на это нет. Однако сейчас тот самый случай, когда было достаточно отсыпать немного средств из личных финансов, как недостающие докидали другие люди. Так-то, уже многие из докеров имели проблемы, в том числе и с жильем. Штаты этого мира, впрочем, как и моего тоже, славились охренительным процентом работающих бездомных. С одной стороны это вполне себе профессионал, а с другой стороны вполне себе бомж. Причем, замечу, домов в нашем городе куда больше, чем их требуется. И, тем не менее, проблема от этого не только не улучшается, она от этого только хуже становится, такое вот контринтуитивное для нормального человека следствие. Взяв себе макарошки, которые, по заявлениям политиков, всегда стоят одинаково, дополнил их котлетками и чашкой добротного какао с молоком. «Не знала, что у вас тут кафе открыли», – произнесла мисс ополчение, которая где-то потеряла своего спутника и была сейчас тут одна. «Ну как одна, нас тут человек 5 было, а вот она была сама по себе». Дежурный по столовой кинул на меня внимательный взгляд, после чего уставился на героиню, а вот пара докеров сразу уставились на нее, но вот особой радости в их глазах видно не было. Судя по всему, столь холодный прием порядком удивил девушку, по крайней мере, она действовала достаточно скованно. Во время PR-акции она была куда более активна. «Ну, хоть автографы никто не просит», — негромко пробормотала она и пошла в мою сторону. Ты ведь Ян Эберт, привет, мне надо с тобой поговорить. И вам здравствовать, мисс ополчение, улыбнулся. Сейчас подойдет мой адвокат и опекун, и мы с вами, конечно же, поговорим. 09. Раз и, я ничего не понял, ну то есть совсем ничего. Возможно, был какой-то тайный, двойной смысл в ее словах или еще что-то, но я лишь растерянно глазами похлопал, ибо этот самый смысл явно проходил мимо меня. Как показывал элементаль-сканер, мисс ополчение тоже была растеряна. Точнее, она стала растерянной на середине своих высокопарных речей. А мне почему-то померещился гнусавый голос мистера Маки из ранних серий Южного парка, который произнес что-то вроде «Злодеем быть нехорошо». Понятненько. Затем беседу перехватил Динни, который начал расспрашивать героиню про разное всякое и, судя по данным все той же кляксы, вопросы моего опекуна время от времени ставили девушку в тупик. Хотя, как по мне, он довольно прозаичные вопросы задавал. Признаться, я вот не додумался у настоящего, сертифицированного героя спросить, чем кипы вообще живут, если их геройство и злодейство не прельщают. Один не вот спросил, причем тремя хитрыми способами формулировал свой вопрос, отчего узнал даже больше, чем я в результате всех своих многодневных изысканий. Сразу видно человека, у которого переговоры – это часть ежедневной работы. Впрочем, много нового из ее ответов узнал не только я, но и сама мисс ополчение. Ну, либо это мне показалось. Ну, вообще-то, это не секрет, удивленно пожав плечами, ответила девушка на мой вопрос. В армии Соединенных Штатов, в самом деле, много кипов. СКП не является единственной организацией, в которой они служат. Например, по армейской классификации я довольно слабый боец, поэтому про тамошние правила знаю немногое, а вот Виста, перед тем как попасть в программу стражей, пару недель была кадетом. Лучше ей про это вопрос задать. Покивав головой, я с умилением стряхнул воображаемую пыль с той части слухов и сведений, которые собирал про военные конфликты, в которых принимали участие Штаты в последнее время. А было этих горячих точек как всегда много. В зависимости от методики подсчета сейчас было активно от 15 до 20 конфликтов разной степени интенсивности. И все те несуразности, которые я замечал, тривиально объяснялись использованием кипов на поле боя. То-то военный бюджет не только не уменьшился, а даже увеличился. Если так подумать, то я, кажется, даже понимаю, по какому принципу военные отбирают суперчеловеков. Судя по всему, военным требуется разрушительная мощь и игнорирование так называемого эффекта Монтона. Кстати, меня этот эффект порядком смущает. Во время своей работы я видел как минимум три магических технологии и никаких проблем с воздействием на оператора у них не было, а тут вот вам, пожалуйста, защита от дурака в суперсилы встроена, ну явно же подставой попахивает. В общем, это не сказать, что обязательно, начало, было, героиня, но увидев мое скептическое выражение лица, замолчала. «Не беспокойтесь, леди», – жизнерадостно улыбнулся Джеймс. «Ян, конечно же, придет навстречу подрастающего поколения супергероев». «Я не», – начал было отказываться я, но адвокат, не скрываясь, продемонстрировал мне кулак, и тут уж даже до меня дошло, что идти, в самом деле, придется, и я переобулся в воздухе. «А вы знаете, всегда хотелось посмотреть на стражей вблизи, взять эти, как их там, автографы», подсказал мне Динни с видом Станиславского, который из последних сил сдерживается от того, чтобы крикнуть «не верю», а затем перейти на матершину. Да-да, именно их. Распрощавшись с этой нашей незваной гостьей, я покосился на адвоката, который в свою очередь покосился на меня и тягостно вздохнул. «Ян, ну эти же пассатижи, ну нельзя быть таким однозначным. Как учил меня мой дедушка, Симеон Якобс, если тебе хочется послать человека нахер, обязательно сделай это, но вежливо и в спину после того, как он отойдет достаточно далеко. А еще он советовал тщательнее прятать трупы, но то уже веяние времени. 30-е годы, Великая депрессия. Все как сейчас, только без кипов. В каком-то смысле да, кивнул адвокат. А встреча с этими малолетними КХМ-стражами зачем? Нахмурился. И что это было за скопление изопового языка и взаимных недомолвок? Я ничего не понял. Что она хотела? И чего от нее хотели вы? «Вроде все довольно прозрачно было», — ответил Джеймс, но видя мою хмурую физиономию не на шутку удивился. «Ты, в самом деле, не понял, что она пыталась сказать?» «Да, я в самом деле, ничего не понял. Видимо, с тобой должна была разговаривать та самая героиня-малолетка, которой плохо стало, побарабанив пальцами по столешнице, ответил адвокат. Видимо, мисс ополчение из другого поколения и современная молодежь ее уже не очень понимает. Ну, господа динозавры, уж не сочтите за труд, переведите для средних умов, на что мы тут потратили почти час своей жизни. Да, так-то, тебя достаточно прозрачно спрашивали про то, кто именно заставляет тебя заниматься гнусными гнусностями. Динни даже хохотнул, когда озвучил это. Мол, мальчик, моргни два раза, если тебя контролируют злобные и беспринципные дяди, и мы тебя обязательно спасем, если, конечно, ты добровольно сунешь голову в ошейник. Без шуток, да какие уж тут шутки. Растеряв радостный вид, буркнул Динни и опустил взгляд. Что-то раньше они о твоей безопасности не очень-то думали. Посидев еще минуту в тишине, мы все-таки занялись делом. Да и сейчас уже было время обеда, а мы зазря столик занимали. Все-таки тут теперь уже больше сотни человек жило и работало. Динни пожимал руки растроганным мужикам и делал комплименты женщинам. В общем, вел себя как настоящий депутат, хотя разведклякса четко фиксировала тот факт, что ему, откровенно говоря, не по себе. А еще Динни буквально каждого второго спрашивал про каких-то родственников, которых всегда знал по имени. Судя по реакции окружающих, такие люди, в самом деле, существовали и звали их именно так, как Динни и спрашивал. В общем, я в очередной раз поразился памяти опекуна на людей. Джеймс, ты прости меня, мне сейчас очень стыдно за все то, что я наговорил тебе в машине, потерянным тоном пробормотал Динни, когда мы, наконец, преодолели толпу благодарных людей. Я искренне верил, что все не настолько плохо. Да ладно, я тебя не первый год знаю, отмахнулся адвокат и недовольным тоном закончил. Хотя я, конечно, все равно под впечатлением от твоей близорукости. Все необходимые документы я тебе на стол клал. В таком виде мы и дошли до ангара, в котором размещалось производство. Точнее, там размещался разливочный автомат, который, как оказалось, уже несколько лет пылился в контейнерах, оставшихся со времен гибели порта. В девичестве вся эта техника должна была разливать минеральную воду по стеклянным бутылкам, и именно поэтому приходилось использовать тару из обычного прозрачного стекла в 0,33 литра, иначе мозги у техники начинало клинить и получалось по-всякому. Мы пришли удивительно вовремя, так как автомат работал далеко не круглые сутки, прямо скажем, пока что он работал что-то около часа или двух, а все остальное время простаивал. В общем, мы минут 15 постояли, полюбовались стройными рядами бутылочек, которые лихо выходили из упаковочной карусели, а затем закончился и суточный запас тары этикеток. Обслуживающий персонал из пары техников и двух пожилых женщин, которые являлись тут одновременно и инженерами-технологами и специалистами контроля качества, принялись вдумчиво проверять каждую часть оборудования, пока в соседнем помещении отобедавшие докеры вручную раскладывали бутылочки по коробкам и паковали все это в транспортировочные паллеты. Собственно, на этом официальная часть производства и заканчивалась, ведь по документам мы ничего не производили, мы лишь разливали ранее купленный продукт. Судя по всему, таким вот образом кто-то отмывал свои доходы, а мы, в свою очередь, имели со всего этого официальные бумаги. А спирт бодяжил я. Из-за большого количества перестраховок пришлось использовать не очень удачный, каскадный контракт, который требовал вполне себе ощутимых расходов. Ну как ощутимых? Так я обычно ограничивался тараканами, а тут пришлось перейти на мышей. А еще я, потакая своей паранойи, протолкнул идею постоянного контроля качества. Это, конечно, отъедало по 5 центов с каждой бутылки, но в итоге я был железобетонно уверен, что уж мы точно никого не потравим. И у меня уже даже был прекрасный повод пожать самому себе руку, так как однажды какой-то дятел притащил в цех розлива совершенно левую бочку. Этого барана как следует расспросили, но следов вражеской деятельности или там каких-нибудь властелинов замечено не было. Просто баран, просто тупой баран, которому на все класть. Спасибо дамам-технологам, которые очень близко к сердцу приняли угрозу Джеймса о тестовых закладках. В общем, они теперь еще и столовую проверяют. И вроде бы кому-то там тоже лицо разбить пришлось и по почкам тоже. Да. После инспекции нашего подпольного спиртзавода Динни вернулся в хреновом расположении духа и, проигнорировав дочь, копался с документами прямо на кухне, точнее на ее восстановленной части. Как я понял, адвокат тоже опростоволосился, ибо как только сообщество докеров узнало, что кухня взаимопомощи, как я ее называл, не временное явление, так сразу же выяснилось, что условно бездомного контингента у нас больше, чем казалось изначально. Мы же в Штатах живем, тут вообще с собственным жильем все плохо, а в нашем городе это и все, что выше двух этажей, и оно исключительно для аренды. В общем, месяц назад взвинтили арендную плату, и благополучные до этого граждане стали вдруг неблагополучными. Тейлор не сказать, что хотела поговорить с отцом, но такая его занятость ее порядком расстроила. А когда он пару раз за ужин обратился ко мне за советами, то она и вообще волком посматривать стала. Однако я, к сожалению, на все это не обратил внимания, так как размышлял над тем, как бы так побезопаснее сунуться в логово героев. В общем, легко быть умным задним числом, однако случилось, что случилось, и уровень доверия ко мне серьезным образом просел. Да, это случилось не в один тот день, все длилось куда дольше, но да, видимо, с того дня Тейлор опять закуклилась в своем мирке. А затем, как-то совершенно незаметно, в трудах и заботах прошел март и начался апрель. Про меня в СКП, условно говоря, забыли, ибо у них там были какие-то не очень понятные для меня подвижки, и про мое приглашение забыли, да я особо и не рвался. Забыли и забыли. Закон о рекламе поправили, и больше мы не могли нагло косплеить 90-е годы из моего родного мира. Однако, как я и предполагал, так оно и оказалось. Нашими основными покупателями оказались люди невысокого достатка, алкогольные самодельщики и питейные заведения этого города. Все питейные заведения города. Да-да, каждый четвертый коктейль делали из нашей бормотухи. Хотя, я излишне строг к нашей продукции, так-то она была качеством не сильно ниже, а местами и выше всего того, что продавалось в этом городе. В общем, как минимум десятку в сутки мы со всей этой активности имели, и Денни даже духом воспрял, начав шаги в сторону очередных свершений. Однако тут слово «мы» надо взять в кавычки, так как взрослые быстро отстранили ребенка от всего этого. Однако тонкий намек сразу же заставил ребят пересмотреть свою политику в моем отношении. Однако хоть часть монет с заводика и стали выдавать мне черным, так сказать, налом, тем не менее, от работы с людьми меня оградили. Ну, оградили и бог бы с ними. Из минусов я мог вспомнить только то, что все эти его свершения всегда кому-нибудь не нравились и нам гадили, к счастью, по мелочи. Хотя, в случае с наркошами и их барыгами, точнее барыгами, в общем, ситуация накалялась. Барыги, банда наркоторговцев, в составе которой была пара-тройка кипов-наркоманов, создавала много шума, но их мы тривиально нивелировали тем, что наши в доках ходили исключительно группами, а вещи перевозились в составе своеобразных конвоев. Куда хуже было с другими персонажами теневого, прости господи, мира. Из основных фигур, и Кайзер, и Лунг, оба время от времени устраивали какие-нибудь пакости. То нападут, якобы случайно на кого, то подпалят чего. В общем, гадили и делали это так, что ради таких мелочей возбухать не станешь, ибо разбиралка не выросла, но и спускать нельзя, иначе совсем заклюют. Ну и да, город, точнее его мэр и кое-кто из обеспеченных граждан эти давили на нашу шайку-лейку через официальные органы, и геморроя с ними было куда больше, чем с Кайзером и Лунгом вместе взятыми. А начиная с 1 апреля и по 7 включительно, активность всех банд резко упала. По донесениям доброхотов, некие неформалы устроили бардак на территории Лунга и даже что-то у него там подожгли, после того как обокрали. В общем, все с интересом ждали, что тот предпримет, но тут у нас возникли давно ожидаемые, но оттого не сильно желанные неприятности. 8 числа, во 2 часу после полудня, барыги захватили 3 школьников, что за каким-то чертом сами возвращались на нашу базу в доках. Дети были из тех, кто жил вместе с родителями в профсоюзном, так сказать, жилье, и их пропажа быстро стала достоянием общественности. Вот тут-то и Денни, и Джеймсы принялись рвать на себе волосы. Так-то у них что-то вроде отряда самообороны и ночных сторожей было, но вот того, кто пойдет и выпишет барыгам кровавых пиздюлей, вот этого у них не было. А ведь говорил я им, говорил, но видать не в коня корм. Как только основные проблемы стали доставлять власти, так они и на старую пластинку и переключились. Ну, вот кто им мешал прикормить кипа-бродягу, не так уж и дорого некоторые кипы просили за свои услуги. А так, глядишь, и не рискнули бы барыги лапу на нас задирать. Полиция развела крылами, мол, срок еще не вышел, вот завтра и приходите, а так, может, они накурились где. И ведь этих ребят можно было понять, так как школьники в этом городе регулярно что-нибудь эдакое устраивали. Однако, вечером мне позвонил одноклассник, с которым я никогда не общался, и, назначив встречу в закусочной, прибыл туда с папенькой, который хоть и был без формы, но быть от этого офицером полиции не перестал. Если отжать лишнее, то мне прямо сказали, что мэр вас списал. Мне выдали выжимку из донесений полицейских стукачей и даже фотографии с местом содержания потеряшек предоставили. Мол, извините, но нам тоже надо что-то жрать, и мы против руки кормящей не пойдем, а вы у нас ребята борзые, авось сами справитесь. Остальные же службы на Хилпаденни вообще не отреагировали. Денни, он сорвался на меня, мол, все это не мое дело, он сам разберется. А 10 числа утром обдолбанные новички из АП кинули гранату под нашу машину. Вот просто взяли и бросили гранату. А еще через час барыги попытались подбросить нам на территорию тело одного из захваченных ими школьников. И вот, скоро вечер, Денни в больничке с контузией, как говорят медики, его жизни ничего не угрожает, а Джеймс, наш адвокат, умудрился сцепиться с кем-то из администрации и теперь кукует в камере полицейского участка. Вот и все, были докеры, да всплыли. Достаточно было двух человек из игры вывести и все. Ну что это за профсоюз такой у них плюшевый, что никаких дублирующих связей нет. Открыв сейф, полюбовался не таким уж большим количеством пачек с наличными и вновь его закрыл. Ввязываться во все это сильно не хотелось, но с точки зрения всех этих героев и злодеев, не вмешаться я не мог чисто физически. Если докеры все это проглотят, неприятности будут и у них, и у меня. У них, потому что можно, а у меня, потому что я с ними. И что делать? www.parahumansunlinitsombrachtonbay новости. 19.18. Замечена активность Лунга. По сообщениям очевидцев, он с кем-то сцепился. 19.32. Перестрелка в доках. Неизвестные атаковали банду барыг. Замечена активность толкача и сочника. 19.45. В зоне активности Лунга видели оружейника. Герой направлялся в сторону битвы. 20.05. Официальное оповещение СКП. В результате проведенной спецоперации был обезврежен и арестован кейп-злодей Лунг. Подробности ожидаются в утреннем коммюнике. 20.28. Сильный пожар в районе доков. 20.55. Пожар в доках усилился. Мэрия вынуждена отправить пожарные расчеты на борьбу со стихией, так как есть вероятность того, что огонь перекинется с ничейных построек на здание города. 21.20. Во время тушения пожара в доках обнаружены останки кейпа-злодея Скрипа и еще 40 человек. 10. Визуальный контакт. «Добрый вечер, мистер Лиман», – произнес я, не оборачиваясь, так как элементаль-сканер все так же бдел, и я был в курсе того, что кто-то подходит ко мне со спины. Мне нужна одноразовая машина и водитель, который будет держать язык за зубами, чтобы он не увидел. Одноразовая, можем воспользоваться корытом тех наркоманов, им-то она больше не пригодится, пробормотал старик. А водителем могу поработать и я. Вы, мистер Лиман, обернулся. Уверены, ну не родителей погибших детей же тебе брать, пожал плечами старик. Что-то мне подсказывает, что сегодня пригодится холодная голова. Оставив старика готовить машину, я воспользовался помощью дежурного, и меня на всем известном развозном пикапе отвезли в уже привычное место, а именно, в магазин «Ваш питомец». После того, как я стал использовать элементалей для переработки бросовой органики в спирт, я сюда стал регулярно заезжать за батарейками. Учитывая то, что хоть и небольшой, но определенный процент с продажи мне отстегивали, неудивительно, что расходники я стал брать здесь. Во-первых, тут всегда было то, что мне нужно, и, во-вторых, «Привет, Мика», — взмахнул рукой, подходя к прилавку. «Извини, что не предупредил, но мне опять нужны мыши». «А, привет», — занервничала девчонка и явно соврала. «В наличии ничего нет, но я могу показать тебе наш склад, возможно, там будет что-то подходящее». Непроизвольно усилив защиту, смело шагнул следом за ней, но вместо ожидаемого удара по голове или просто засады обнаружил отчаянно перепуганную девчонку и, боялась она, как оказалось, не за себя. «На твоего отца хотят напасть», — на выдохе сообщила она. «Я слышала, что они собираются взорвать машину». «Вот как, и кого именно ты слышала?» «Я, моя знакомая напряглась, но все же ответила». «Ты знаешь про нового кейпа-ап, ты про Бакуду. Она приходила сюда вчера и расспрашивала про тебя и то, что ты тут обычно покупаешь». «Ясно», — кивнул. «К сожалению, сегодня нам машину уже взорвали». «Что?» — испуганно ойкнула девчонка, а я с удивлением обнаружил, при помощи элементаля, конечно же, что за меня волновались. «Забавно. Видимся раз в неделю, чисто по делу, и тут выясняется. Машина выдержала, поэтому опекун отделался контузией», — ответил я спокойным голосом и, поразмыслив, взял подрагивающую ладонь девушки в свои руки. «Для подростка все это стресс и, если отношение к прикосновениям у нее стандартное, это должно было настроить ее на нужный мне лад. Все закончилось относительно хорошо, однако как именно ты услышала все это, Бакуда? Она очень пренебрежительно к людям относится, на нас с дядюшкой так и вообще как на говно смотрела», — поежившись, начала она. «Смотрела», — ухватился я за странный оборот речи, так как про нового кей-поп я уже слышал и даже видел, и у нее достаточно специфичный костюм. Прямо скажем, еще немного и получился бы общевойсковой защитный костюм. В любом случае, лицо этого кипа всегда было прикрыто маской или противогазом или тем и другим сразу. «Ты видела ее без костюма?» «Ну», — девчонка заозиралась, явно не горя желанием отвечать на этот мой вопрос, но затем решилась и все-таки произнесла. «Она была здесь в своем гражданском обличии. Есть много способов определить в человеке кипа», — протянул я. «Как именно ты узнала, что она это она?» — я спросил и заметил странное. Мика почему-то посматривала в область моего левого плеча, редко и максимально незаметно, но посматривала. В той стороне ничего не было, только голая стена и элементаль. Сейчас он представлял собой довольно плотный объект, так как именно в такой форме ему было проще всего собирать вообще все поля и частицы, ведь сейчас он находился в боевом положении. Я не хотел случайно нарваться на суперчеловека, поэтому элементаль внимательно смотрел во всех известных мне диапазонах. Всего мгновение прошло с моей догадки, а я уже призывал элементаля, которого оплатил еще неделю назад. Это было последствием моего эксперимента по созданию чего-то вроде кошелька. Иногда было удивительно сложно достать материал для оплаты услуг элементалей, вот я и прорабатывал разнообразные способы того, как бы мне законсервировать достаточное количество предоплаченных элементалей. Однако именно эту задачу мне решить и не удалось, а вот понять границы оплаты договоров и сами границы действия договоров удалось. «В какой руке?» — спросил я, продемонстрировав собеседнице две ладони, и Мика, посмотрев на меня, с непонятным выражением на лице указала на правую ладонь. Посмотрев туда же, я полюбовался бесформенной кляксой, которая с последней нашей встречи немного увеличилась. Судя по всему, мое подношение не пропало даром, и клякса справилась со своими проблемами и даже в прибытке осталась. Судя по записям эксперимента, на момент принятия свободного контракта, она была на последнем издыхании, а тут нате вам, уже отъелась где-то. Сбросив элементалю субдоговор, который описывал алгоритм работы кляксы шпиона, я, даже не спрашивая, понял, что девушка ничего в моих ладонях больше не видит. «Понятно», — пробормотал я и сбросил кляксе очередную команду, и вместо шпиона она превратилась в милого серого котенка. «Занятно», — пробормотала девушка и с явной опаской протянула руку. Она дотронулась до фальшивого котенка кончиками пальцев и нахмурилась. «Шерстка почти как настоящая, фальшь чувствуется исключительно потому, что я ищу эту самую фальшь. Ты видишь подобные штуки вокруг других людей в этом мире?» «Нет, начало было она, но сразу же сбилась». «Ой, ты тоже не из этого мира?» — поразмыслив, решил немного приоткрыть карты. «В конце концов, всегда можно сослаться на то, что тебя поняли неправильно». «Так ты...» — девчонка даже рот ладошкой прикрыла. «Хорошо иметь разведывательную установку у себя за плечом, ибо она сразу же отсекает кучу лишнего и выделяет то, на что стоит обратить внимание». Судя по реакции, девчонка явно никому или почти никому об этом больше не рассказывала. «Теперь понятно», — справившись с эмоциями, кивнула она. «Ты как-то приручил эту жуть?» «Жуть?» — вскинул брови. «Так кляксы были кляксами и скорее напоминали облака, чем что-то, в самом деле, страшное. Ну, те, что у тебя, они даже милые», — несколько напряженно улыбнулась она и тряхнула головой. «Ту жесть, которую я видела в своем мире, можно назвать разве что демонами. А уж когда они понимают, что ты их видишь, БРР, я 3 месяца их пыталась игнорировать». «Вот как?» — нахмурился. «Слышал я от коллег про мир с демонами, но он в противоположной от нас стороне». «Прости, что?» — вскинулась Мика. «Ты знаешь, как можно вернуться? В пределах моих знаний о вселенной, вернуться невозможно. Это печально», — ссутулившись, пробормотала она и отвернулась, чтобы скрыть слезы. Однако такую мелочь от элементаля не скрыть. Прошла всего минута, и Мика вновь взяла себя в руки. «По лицу и не скажешь, что что-то не так, и только лишь элементаль видит, что с обменом веществ в ее организме что-то не так. Однако, чтобы получать такие данные, надо человека рядом с собой держать. Всех подряд так не проверишь при всем своем желании. Но я был рядом. Если бы я не искал фальшь, я бы ее тоже не заметил. Повторил ее же слова и посмотрел на подозрительно спокойное лицо девчонки. «Ты как? Я в норме», — чуть дрогнувшим голосом ответила она и вновь посмотрела на элементаля над моим левым плечом. «Та штука, что висит над тобой, она слишком расплывчатая и мягкая, у других кейпов не так, я не местный, и я не кейп», — пожал плечами. «А что ты видишь у здешних людей? У них по-всякому», — задумчиво ответила Мика. «Но у всех они очень четкие и словно бы острые. Видела одну девушку, так из ее головы, словно тентакли росли, которые старались ко всем проходящим мимо людям в голову залезть. Выглядит отвратительно, представив такую крокозябру», — покивал. «В твоем мире было что-то похожее?» «Похожее, скорее нет, чем да. Но чудовищ я видела каждый день, они были везде. А тут я вижу что-то подобное только у кейпов. Каждый день такое видеть, это надо стальные нервы иметь», — покивал, продолжая отслеживать реакцию. «Скажешь тоже», — Мика улыбнулась краешками губ. «В моем классе стражи не учатся, а в столовую можно и попозже приходить, чтобы со всем этим не сталкиваться. Так ты в Аркадии учишься? Молодец. За это спасибо школе моего родного мира», — погрустнела Мика. «Хоть человек попался интересный, однако у меня были и другие проблемы на сегодняшний вечер, и с ними надо было что-то делать, поэтому я прозрачно намекнул, что стоило бы как-нибудь встретиться и поболтать за жизнь. После этого мы в четыре руки скомплектовали мне потребный запас таракашек и прочих мышек. Этот зоомагазин торговал не только самими животными, но и сопутствующими товарами. Вот одним из таких товаров и были кормовые тараканы и такие же мышки. Как оказалось, было довольно много эстетствующих чудиков при деньгах, которые держали разнообразных змей и прочие разные. Вот для всех этих потребителей они необходимый корм и держали. Загрузившись необходимым, я прямо на базе потратил все купленное на то, чтобы заключить достаточное количество отложенных контрактов. И если за уже известное можно было платить мелочевкой типа тараканов, то вот за пустой договор кляксочки брали дорого. Но так как я пока не нашел другого более удобного способа оплаты заранее неизвестных действий, то приходилось изгаляться таким вот образом. Пока я был занят с кляксами, пара ребят из охраны обеспечила нас свежей информацией по барыгам. Прямо скажем, противник никаких дополнительных действий не производил. Наркоши как сидели в своем логове, так там и продолжали сидеть. Более того, вся эта шобла устроила настоящую вечеринку с некоторым количеством бесплатных доз для усиления, так сказать, вечериночного настроения. К счастью, столь неосмотрительное действо, как раздача доз наркоты, буквально обвалило и так не сильно качественный периметр обороны этих наркоманов. Лиман лишь один раз применил свой кольт, размазав голову какого-то чудика, который, так же как и мы, забрался на крышу. Однако хлопок выстрела вообще никого не взволновал, вокруг до того часто бахали пиротехнику, стреляли из огнестрела и просто вопили дурниной, что на их фоне мы и не шумели вовсе.